После обеда мы готовились давать целительство. Смотреть на плавающий в банке кишечник орка мне было сейчас совсем не весело. К горлу подкатывала тошнота, и мне приходилось прилагать немалые усилия, чтобы побороть ее. Поэтому, стараясь не смотреть на него, я описывала все, что знаю об этом неприятном во всех отношениях органе. Без проблем изложив теорию, я принялась за практику. А там меня ждал неприятный сюрприз. Требовалось описать повреждения представленного образца. Как меня не стошнило, когда я всмотрелась в плавающий обрубок, не пойму. Поборов физиологию, я принялась вертеть банку, определяя повреждения и отображая их на бумаге. Что за садисты люди? Поставить такой предмет после сытного обеда? Это ж надо додуматься. В общем, я вымучила из себя все, на что оказалась способна, и, поставив точку, отодвинула листок от себя. Как раз вовремя. Буквально через минуту он исчез. Время закончилось. «Можете идти. Результаты узнаете завтра», — сообщил нам преподаватель. «Какой умный и общительный мужчина! Где бы еще такого найти?» Я снова, моментально собрав вещи, пошла прочь. «Нужно отдохнуть, а то до ужина времени мало, но есть я пока не смогу. К тому же сегодня у меня ответственный и загруженный вечер. Завтра первым экзаменом сдавать флору, а это настоящее испытание». С утра настроение было настолько мрачным, что просто не передать словами. Мысли разбредались. Сказывалась бессонная ночь. Я учила практически до рассвета, но не уверена, что вызубрила все доступные сведения. В общем, когда мы зашли в аудиторию, я была взвинчена и готова на любые действия. Под внимательными и тревожными взглядами ребят уселась за парту и принялась сосредоточенно смотреть в одну точку, ожидая Надима. Он вошел в аудиторию со звоном колокола и сел за стол. Демон взмахнул рукой, и перед всеми появились листочки. Перед всеми, кроме меня. Нахмурившись, я посмотрела на преподавателя, а он на меня, и медленно произнес: «А с вами, Раннер, я буду беседовать лично». Странно, чего он хочет добиться этим своим решением? Думала я, подходя к столу преподавателя. «Садитесь». И только я расположилась на стуле, как Надим предложил: «Вы предпочитаете отвечать по всем темам или только на мои вопросы?» «Ага, хочет меня завалить. На вопросы, которые нам раздавали перед экзаменом». «Ну что ж», — саркастически протянул он мне. «Начинайте». Подозрительно покосившись на противного демона, я начала протяжно, монотонно рассказывать обо всем, что только могла припомнить. И в этот момент чувствовала себя самой большой занудой на свете. Часа через три, когда все уже разошлись, я, наконец, закончила. «Это все хорошо, и ваши знания удовлетворительны». «Удовлетворительны?» – начала сопеть я. «Просто отличные», – криво усмехнулся демон. «Так-то лучше». «Но вам нужно рассказать, где применяются все эти растения?» С садистским удовольствием протянул Надим. Вот и раскрылась его гадость. Но он сильно просчитался. Искар за этот год хорошо меня подковала. Зельеварение – прекраснейшая наука на свете. Широко улыбнувшись, я начала. «Маврий Тарекус применяется в различных зельях. Но лучше всего оно подходит для зеленой отравы, которая вызывает диарею у демонов. И не только. Еще данное растение плохо влияет на организмы представителей этой расы, вызывая...» Мне доставляло истинное наслаждение наблюдать, как довольное выражение сползает с лица преподавателя. Он понял, что в ближайшие часы узнает о своем организме много интересного и захватывающего. А я, несмотря на то, что мне все это выйдет боком, рассказывала и не могла остановиться. Когда оставалось немного времени до отбоя, я выходила из аудитории с отличной оценкой, раздумывая, как буду учиться в следующем году. Ненависть ко мне Надима явно перешла разумные границы, ибо он даже перестал контролировать выражение своего лица и я видела, что за чувства его обуревали. После сдачи проблемного предмета наступили дни отдыха, так как следующими на очереди были история и география. Экзамен по географии мне понравился. Он проходил в одном из больших залов академии, по всему периметру которого в шахматном порядке располагались каменные столы. Чтобы приступить к экзамену, каждому студенту следовало выбрать стул. Пока я осматривала залитое светом помещение и высокие сводчатые потолки, на столе, возле которого я остановилась, появилось изображение. «На постаментах расположены магически воспроизведенная местность и животные. Вы должны сообщить, что это за место на карте, и убрать с нее объекты флоры и фауны, которых там быть не должно», — огласила Рук наше задание. «Приступайте». Едва прозвучала команда начинать, я, наклонившись, пристально посмотрела на местность и улыбнулась. Какая ирония судьбы! Я увидела именно ту поляну, куда попала, когда переместилась в этот мир. «Фауну объединенных земель я знаю хорошо, и значит, экзамен сдам успешно», — подумала я, прикасаясь к одному из изображений животных и тем самым убирая его с местности. С историей было и того проще. Едва не заснув за столом, я написала все, что знаю по вопросам, и на этом успокоилась. А теперь самые непредсказуемые дисциплины. Экзамен по прикладной магии оказался откровенно скучным. Сплошная теория. На наш вопрос о практическом задании Гарнер ответил: «Подождите, намагичитесь еще. Будет у вас такое время». После такого ответа желание задавать другие вопросы не возникло. Испытания по начертательной магии прошли намного увлекательнее. Нас снова привели в большой зал и расставили перед каменными плитами. «Каждому нужно вычертить узор, который значится на его плите», — сообщил нам куратор. «Приступайте». И мы приступили. Рисунок на экзамене оказался настолько сложным, что мне практически было некуда наступить, чтобы не стереть линии, нанесенные магическим жезлом. Но я еще смогла периодически подсказывать ребятам правильные узоры. При этом, едва не распластавшись на плите, я старалась не потерять равновесие и не наступить на узор. Но все обошлось, и я гордо показала ритуальную площадку, готовую к применению. Каким-то чудом Дима и Слава тоже смогли продемонстрировать нечто нормальное, хоть и не столь успешное. Но самым удивительным для меня оказался экзамен по дисциплине гадания. В отличие от других, задания я не получила. Пиграна поманила меня к столу возле окна, и едва мы сели, как преподавательница протянула мне карты. Я недоуменно посмотрела на них. «Что это?» «Твое задание», — хитро сощурившись, ответила Пиграна. «Я должна погадать вам?» «Именно». Посмотрев на своих сокурсников, я услышала: «Они слепые котята, а ты моя ученица. Ну же, смелее». Осторожно обхватив карты, я начала перетасовывать их, прислушиваясь к себе. Именно на уроках гаданий мне рассказали, что тасовать карты должен тот, кто гадает, а не тот, кому это делают. Ведь люди не имеют дара, а одаренные не могут предсказать свою судьбу. Едва я почувствовала умиротворение, как руки сами собой остановились, и я начала раскладывать причудливый узор, читая его. «В прошлом у вас был непростой выбор, который очень сильно повлияет на будущее. Это центр вашей судьбы. Его негативным последствием будет ваш душевный разлад, а плодами...» Я запнулась, сильно смущенная. Сложно говорить такое своему учителю. «Ну уже смелее», — подбодрила меня Пиграна, хотя ее улыбка стала напряженной. «А плодами трое детей», — выдохнула я и замерла, ожидая реакции. Глубоко вздохнув, Пиграна прокомментировала: «Так и думала, что это решение выйдет мне боком». Не уверена, что такая осведомленность о жизни преподавателей меня радует. Как я теперь буду смотреть на Гарнера? Но экзамен по гаданию я сдала. Сегодня судный день. Я сдаю экзамен по физическим навыкам. Стою на полигоне и нервничаю, потому что не представляю себе весь этот ужас. Нервничают и ребята, так как не знают, как помочь мне преодолеть препятствия. Ну а Тронсен нервничает, наверное, от того, что я в группе его студентов. Вот провели инструктаж, затем нас построили и начали поочередно выпускать на полосу препятствий. Я оказалась самой последней, штурмовавшей этот кошмар. Первая линия, длиной в несколько сотен метров, состояла из бревен, уходивших на опушку леса. По ним нужно пройти и не потерять равновесие. И я прошла, даже без посторонней помощи. Потом начались какие-то лабиринты из магических труб. В них я заползла, а вот выползла не скоро. Плутала там, наверное, часа два, пока не почувствовала сильное раздражение, явно принадлежащее Славе. Ковыляя на его флюиды, я, наконец, увидела свет. После ужасного лабиринта перед глазами предстали странные сооружения, похожие на козлов в спортзалах нашего мира. Через них предстояло перепрыгнуть. Хотя перепрыгнуть – это, конечно, очень сильно сказано. Так как эти штуки мне примерно по грудь, я вполне успешно зависала на них, перебирая ногами, и кое-как переваливалась на другую сторону в грязь. Поэтому в тишине постоянно слышалось... Все шло довольно неплохо, пока я не увидела это. Три высоченных препятствия, выше меня головы на две, одно за другим, располагались в небольшом грязном месиве. На эти фрагменты деревянной стены мне нужно забраться, чтобы слезть с другой стороны. Наш преподаватель совсем больной. Точнее, не скажешь. Он думает, что на них можно забраться? Пройдя по грязи, я подпрыгнула, пытаясь вцепиться в верхний край первого сооружения, но у меня ничего не получилось. Он превышал мой рост на все три головы, а не на две, как показалось ранее. Я попыталась еще несколько раз, но результат остался тем же. И когда была готова сесть в лужу и расплакаться от бессилия, почувствовала, как меня поднимают вверх. Оглянувшись, увидела Славу, держащего мое тело на вытянутых руках. Очень впечатляюще. Рейтинг оборотня в моих глазах резко вырос. «Может, ты все-таки начнешь взбираться на препятствие? Ведь ты совсем не пушинка!» Пропыхтел парень. Собравшись, я стала подтягиваться. Слава помогал, подпирая мою пятую точку, чтобы ползла лучше. Перекинув ногу на другую сторону, я узрела Диму, который, видимо, приготовился меня ловить. Но я и спрыгнула прямо на него. «Я в грязи, Дима в грязи», бормочет какие-то неизвестные слова, которые заклинание мне не переводит. Смутно подозреваю, что это нелестные эпитеты в мой адрес. Подошедший Слава помог нам подняться. «Что у вас случилось?» – поинтересовался оборотень. «Да она прыгать не умеет!» – прорычал дракон. «Как это не умею?» – возмутилась я. «Ногами вниз нужно, а не всем телом!» – заметил ящер. Пожав плечами, я направилась ко второй стене, и все повторилось. Правда, в этот раз дракон меня поймал и не дрогнул. Последнее препятствие мы преодолели уже совсем привычно. Ребята бухтели на меня, но беззлобно. Посмотрев на оставшуюся позади полосу препятствий, облегченно выдохнула. Несмотря на то, что возвращаться около километра, я просто счастлива. А уж как преподаватель будет счастлив, снова увидев меня в академии? «Жизнь хороша», – подумала я, и вся грязная, как чушка, направилась с ребятами в сторону жилых корпусов.